Глава шестая. «Как-то все расплывается», — сказала Морин. «Нет, я в норме, только хорошо бы чего-нибудь пожевать». В дорогом ресторане на Западной 10-й улице она уже полчаса взахлёб рассказывала свою биографию, замолчав только раз, когда Фрэнк пошел звонить в контору, договориться, чтобы ее подменили в приемной. «Понимаете, мы в отделе наглядных пособий, и Морин помогает мне кое-что систематизировать. Похоже, мы застрянем тут до конца дня». Ни отдела, ни подотдела с таким названием в Нокс-билдинге не имелось. Но Фрэнк был вполне уверен, что миссис Йоргенсен этого не знает, а если кого-нибудь спросит, определенного ответа не получит. Все вышло очень ловко, и он понял, что почти пьян, лишь когда на выходе из будки едва не опрокинул поднос с французскими пирожными. Фрэнк пил стопку за стопкой и внимал рассказу, вызывавшему смешанные чувства. Вот что он узнал. Ей 22, она из городка на севере штата, и ее отец держит скобяную лавку. Она терпеть не может свое имя. В смысле, Морин еще куда ни шла, вот груб — полный кошмар. Наверное, поэтому я так рвалась замуж. В 18 она обвенчалась, но через полгода аннулировала брак, полную нелепость, и затем пару лет просто слонялась по дому, работала в газовой компании, куксилась, пока вдруг не поняла, что всегда хотела одного — уехать в Нью-Йорк и пожить. Все это было хорошо, Морин уже застенчиво называла его по имени, потом выяснилось, что они с подругой впрямь снимают на паях квартиру. Квартирка прелесть, здесь, недалеко. Все это было славно, только приходилось себе об этом напоминать. Наверное, из-за того, что она слишком много говорила. Фальшивая манерность и желание говорить красиво гробили все проблески обаяния. Фрэнк догадался, что в этом пустозвонстве отчасти, если не целиком, виновата сожительница Норма, о которой Морин отзывалась с безудержным восторгом. По ее рассказам о старшей подруге, девушке, которая уже дважды развелась, работала в крупном журнале и зналась с кучей потрясающих людей, было раздражающе ясно, что в своем ортодоксальном женском мирке Норма и Морин исполняют классические роли наставницы и подопечной. Влияние подруги читалось в излишне густом макияже и чрезмерно аккуратной прическе, в нарочитом манерном щебетании, когда то и дело произносились слова «безумный», «потрясающий», «кошмарный», а еще в округлявшихся глазах «ах, с этой квартирой столько хлопот» и бездонном запасе истории про обаяшек итальянцев-бокалейщиков, миленьких китайцев из прачечной и грубоватых, но симпатичных квартальных копов, каждому из которых доставалась эпизодическая роль в приторно-сладкой голливудской саге об одиноких девушках с Манхэттена. Угнетенный этим словоизвержением, Фрэнк без конца заказывал выпивку и почувствовал себя виноватым, когда Морин робко пожаловалась, что как-то все расплывается. Шелуха деланной оживленности слетела с ее лица, и оно стало открытым и беспомощным, как у девочки, которую сейчас вырвет на праздничное платье. Фрэнк подозвал официанта и выбрал для нее самые благотворные блюда, словно добросовестный и заботливый отец. Когда Морин накинулась на еду, лишь временами извещая, что ей гораздо лучше, настал его черед говорить. Фрэнк с лихвой им воспользовался. Фразы легко текли и самостоятельно складывались в законченную мысль, поднимались на крыло. Услужливо подбегали уместные анекдоты, чтобы затем уступить дорогу величаво шагавшим притчам. Для начала он лихо раздраконил корпорацию счетной машины «Нокс», чем рассмешил свою слушательницу, а потом уверенно прошагал в иные критические просторы и положил к ее ногам миф о свободном предпринимательстве, пронзенный шпагой его красноречия. Угадав момент, когда экономические темы могли уже наскучить, он вознес ее в заоблачные философские пределы, а затем крылатым афоризмом плавно вернул на землю. Как она восприняла смерть Дилана Томаса? Примечание. Дилан Томас — валлийский поэт, драматург, публицист. Для его поэзии характерны яркие и фантастические образы, его творчество близко романтической традиции. Не кажется ли ей, что нынешнее поколение менее жизнеспособно и запугано современностью? Фрэнк был на пике своей формы. Он пользовался материалом, который заставлял Милли Кэмпбелл вскрикивать «Ах, как это верно!» и старыми богатыми запасами, которые некогда представили его Эйприл Джонсон самым интересным из всех, кого она знала. Фрэнк даже упомянул, что был портовым грузчиком. Однако в сотканном им полотне проходила яркая нить, искусно вплетенная специально для Морин и создававшая образ пристойного, но разочарованного женатого мужчины, который печально и храбро воюет со средой. За кофе стало видно, что все это возымело эффект. Ее лицо отражало мгновенный отклик на его слова. Оно озарялось радостным смехом, согласно суровило и мечтательно размягчалось. Если бы он захотел, на нем запросто появились бы слезы. Временами ее затуманенный взгляд уходил в сторону, нырял в чашку или обегал зал, но лишь для того, чтобы дать секундную передышку чувствам. Раз в нем мелькнуло предвкушение того, как вечером она скажет Норме. «Ой, просто обалденный мужчина!» То, как она растаяла, когда он подал ей пальто, а потом на солнечной улице прижалась к его руке, позволило уверенно отбросить всякие сомнения. Дело в шляпе. Но вопрос в том, куда пойти. Они медленно двигались в сторону Вашингтон-сквер, но прогулка в парке никоим образом не годилась. Помимо траты драгоценного времени, она была опасна тем, что в этот час там полно бывших приятельниц и соседок Эйприл. Сейчас Энн Снайдер, Сьюзен Кросс и прочие, бог знает сколько их там, подставляют солнцу размягшие лица, утирают обляпанные мороженым ребят черты и говорят о детсадах, возмутительной квартплате и прелестных японских фильмах, дожидаясь, когда будет можно собрать игрушки, запихнуть в сумки недоеденные крекеры и отправиться домой, чтобы приготовить мужьям вечерние коктейли. Они его в раз засекут. «Смотрите, это же Фрэнк Уиллер. С кем это он? Интересно!» Он не успел дорисовать малоприятную картину, потому что Морин остановилась. «Вот здесь я живу. Зайдете на рюмочку чего-нибудь?» Не отрывая взгляда от ее бедер, он поднялся по сумрачной, устланной половиком лестнице и, щелкнувшая замком дверь, впустила его в комнату, где пахло пылесосом, утренним беконом и духами, высокую тихую комнату, щедро залитую желтоватым светом из окон с бамбуковыми жалюзи, которые шинковали солнечные лучи на горизонтальные коричневые и золотые полоски. Он чувствовал себя большим и сильным, когда она, сбросив туфли, засуетилась, стала двигать пепельницы и перекладывать журналы. «Такой ужасный беспорядок. Садитесь, пожалуйста». Потом она встала коленом на кушетку и потянулась к шнуру, чтобы поднять жалюзи, и тогда он подошел к ней вплотную и взял ее за талию. Больше ничего не понадобилось. С тихим всхлипом она прижалась к его груди и подставила губы. Они повалились на кушетку, и самым важным на свете стало поскорее избавиться от пут одежды. Задыхаясь и ерзая, они возились с завязками и пуговицами, пряжками и крючками, пока не исчезла последняя помеха, а потом тепло и ритмичный ответ ее плоти оглушили его одной лишь мыслью «Вот оно, вот оно!» и утащили в глубину собственных ощущений, из которых он едва слышал ее шепот «О, да, да, да!» Когда все кончилось, и они распались, и потом оплели друг друга слегка влажной путаницей рук и ног, он понял, что никогда и никому не был так благодарен. Вот только не знал, что сказать. Найти подсказку в ее лице не удалось, потому что она уткнулась в его грудь, и он видел лишь ее темные спутанные волосы. Она хотела, чтобы он заговорил первым. Фрэнк повернул голову и разглядел косую щель под жалюзи, которую она успела чуть приподнять до того, как упала в его объятия. В проем были видны облезлый карниз дома напротив, а над ним Каминные трубы и телевизионные антенны на фоне яркой небесной синевы, читавшиеся причудливыми силуэтами. Откуда-то из высокого далека подкрадывался гул самолета. Фрэнк перевел взгляд в комнату, где все — репродукции Пикассо, подборка книга месяца, раскладное кресло, каминная полка, уставленная фотографиями — плавало в жарком золотом свете. Возникла первая упорядоченная мысль. Пальто и рубашка валяются вон там, около кресла, а ботинки, брюки и трусы здесь, рядом. В полминуты он мог бы одеться и уйти. «Наверное, о таком ты и думать не думала, когда утром пошла на работу», — наконец сказал он. Долгая тишина была такой, что Фрэнк расслышал тиканье будильника в соседней комнате. Потом Морин ответила. «Нет, конечно, не думала». Она поспешно села и схватила свой роскошный голубой джемпер, чтобы прикрыться. Потом, видно, решила, что стыдливость уже роли не играет, и выпустила свитер. Но затем вновь суматошно его схватила, явно озадаченная мыслью, что, возможно, для стыдливости сейчас самое время, и прикрыла им грудь. Ее некрасиво растрепавшиеся волосы торчали сотнями завитушек, что, наверное, изводило ее в детстве. Она осторожно их потрогала, но не в попытке пригладить, а скорее машинально, как некогда 16-летний Фрэнк трогал свои прыщики, чтобы убедиться. Злосчастье никуда не делось. На щеках ее проступили красные пятна, словно от пощечин. Она выглядела невероятно уязвимой, и, казалось, лицо выдает все ее мысли. Что скажет Норма? Ужаснется, что ее так легко заполучить? Да нет, Норма подойдет к этому со взрослым пониманием и не станет рассуждать в таких безнадежно банальных категориях, как трудно, легко заполучить. Но если все это такое взрослое и понятное, почему она не может решить, что делать с джемпером? Почему так ужасно мучается, не зная, что же такое сказать мужчине? Наконец она успокоилась. Тряхнула головой, словно отбрасывала с лица густые блестящие пряди, надела улыбку из салонной пьесы и впервые посмотрела ему в глаза. «Сигарета найдется, Фрэнк?» «Да, конечно. Пожалуйста». Слава богу, диалог налаживался. «Какой ты выдумал отдел?» «Что?» «Ну, где мы вроде бы застряли. Для миссис Йоргенсен». «А, наглядных пособий. Но я не выдумывал. Что-то с подобным названием было этаже на восьмом, что ли. Не волнуйся, она не сообразит». «Нет, это здорово, правда. Наглядные пособия. Извини, я на секунду». Неловко сутулившись, словно от этого была менее голой, Морин пробежала в комнату, где тикал будильник. Когда она вернулась в длинном халате и с почти восстановленной прической, полностью одетый Фрэнк вежливо разглядывал фотографии на каминной полке, точно гость, которого еще не пригласили к столу. Морин показала ему, где туалет, привела в порядок кушетку и к его возвращению нерешительно топталась в кухонном закутке. «Может, чего-нибудь выпьешь?» «Нет, спасибо, Морин. Вообще-то мне пора. Поздновато уже». «Боже, который час? Ты пропустил поезд?» «Ничего, поеду следующим». «Жаль, что тебе надо бежать». Казалось, Морин решила держаться со спокойным достоинством и успешно сохраняла эту маску до того момента, когда уже от дверей взгляд ее метнулся в угол и возле кушетки обнаружил свернувшуюся на ковре прозрачную белую вещицу, лифчик или пояс, незамеченную прежде. Она вздрогнула, явно борясь с желанием схватить и сунуть ее за подушки или же порвать в клочки. Ее распахнутые глаза заблестели и стали жалкими. Фрэнк понял, что должен найти какие-то слова, это неизбежно. По правде, он никогда и никому не был так благодарен, но если сказать «спасибо», это может произвести совсем неверное впечатление, будто он сунул ей деньги. Нет, надо как-то иначе. Можно обнять ее за плечи и печально и нежно сказать

Потом все трое протяжно и высоко запели. «С днем рождения тебя!» Когда они забрались на самую верхотуру, «С днем рождения, милый папа!» Эйприл единственная попала в тональность, зато Дженнифер пела громче всех, а вовсю старавшийся Майкл улыбался во весь рот.